Ничего, если он останется в кресле. Ну, конечно. Только снимите с него ботинки и набросьте одеяло. Все будет в порядке. Пол Лёфлер стоял за прилавком своей закусочной, поглядывая на часы. «9:45», — сказал он своей жене Розе, пухленькой, симпатичной женщине, которая клала масло в холодильник. «Что ты скажешь, если мы закроемся на 15 минут раньше?» «После такого удачного дня, как сегодня, я согласна», — ответила Роза. «18 фунтов колбасы. Когда это было, чтобы за день мы продавали 18 фунтов колбасы, а швейцарского сыра», — добавил Лёфлер. «Разве когда-нибудь случалось, чтобы нам не хватило швейцарского сыра? Несколько таких деньков, и мы бы недурно заработали. Ростбиф, ливерная колбаса, все идет. Словно отдыхающие сговорились покупать бутерброды только у нас. Подумать только. Приезжают из Бруклина, из Гэмптона. Один отдыхающий сказал, что приехал из Пенсильвании только ради того, чтобы посмотреть на акулу. Разве у них в Пенсильвании не водятся акулы?» «Да. Кто знает, — сказал Лёфлер, — а у нас становится как на Кони-Айленде. Городской пляж уже, наверное, похож на свалку. Ну и ладно. Мы заслужили 1-2 хороших дня». «Я слышала, пляжи снова закрыли», — заметила Роза. «Да. Я всегда говорил, пришла беда, отворяй ворота». «О чем это ты?» «Да так, ни о чем. Давай сворачиваться». Океан застыл, словно студень. Ни малейшего ветерка. Солнце пронизывало своими лучами струившиеся волны нагретого воздуха. Порой одинокая крачка вдруг бросалась вниз за добычей и снова взмывала вверх, а на воде еще долго расходились круги. Катер, казалось, замер, едва заметно двигаясь по течению. На корме в кронштейнах торчали два спиннинга, проволочные лесы разрезали маслянистую пленку, которая тянулась за судном, уходя на запад. Хупер сидел на корме рядом с бадьей галлонов на 20, в ней была приманка. Каждые несколько секунд ихтиолог окунал черпак в бадью и опрокидывал его содержимое за борт. В носовой части катера двумя рядами громоздилось 10 деревянных бочонков величиной с четверть пивной бочки. Каждый опутан крепкой пеньковой веревкой толщиной в 3/4 дюйма. Ее остальная часть, длиной в 100 футов, свертывалась в моток. К самым концам веревок были привязаны стальные гарпуны. Броди сидел на вращающемся стуле, привинченном к палубе, и боролся с дремотой. Ему было жарко, он обливался потом. Целых 6 часов ни малейшего ветерка. Сзади шея у Броди сильно обгорела, и всякий раз, когда он поворачивал голову, воротничок форменной рубашки царапал чувствительную кожу. Он остро ощущал запах своего пота, который, смешиваясь со зловонием рыбьих потрохов и крови, вызывал у него тошноту. Он чувствовал, что ввязался не в свое дело. Броди посмотрел на ходовой мостик. Там стоял Куинт. На нем была белая трикотажная майка, старые выцветшие голубые джинсы, белые носки и поношенные кеды. Броди подумал, что Куинту, наверное, около 50, и хотя, безусловно, владельцу катера когда-то было 20 и когда-нибудь стукнет 60, полицейский не мог представить его другим. Куинт казался очень худым. При своем почти 2-метровом росте он весил 80 килограммов. Он был совершенно лысый, небритый, а именно лысый, без малейших признаков растительности на голове, словно так и родился, без волос. Когда солнце стояло высоко и припекало, он надевал кепи морского пехотинца, заостренное лицо хозяина катера было обветрено, длинный прямой нос Куинта бросался в глаза. Когда Куинт смотрел с мостика вниз, он точно задевал взглядом кончик носа. У хозяина катера были самые темные глаза, какие Броди когда-либо приходилось видеть. От ветра, соли и солнца кожа на лице Куинта загорела и покрылась морщинами.